На эти-то соединения и наткнулись танки первой танковой армии, когда та пошла дальше на восток. И это без наличия прочной обороны вокруг Мелитополя, немцы, похоже, совсем наших уже не брали в расчет и рассматривали только как помеху в перемещении по местности, хотя все предыдущие события прямо-таки кричали, что так делать нельзя. Немцы как раз успели увязнуть в боях, когда с севера пошла киевская группировка РК. К этому моменту немецкая пехота ушла уже слишком далеко на восток, она безуспешно пыталась овладеть Харьковом, наступая от Полтавы, за две недели она продвинулась всего на 20 километров, поэтому немцы все больше растягивали свой северный фланг против Киева, за что и поплатились. Киевляне прорвали жидкую завесу немецкой пехоты и уже 17 октября освободили Кременчук. К этому моменту там была только перегрузочная станция и тыловые подразделения венгры-румыны не в счет, этих смахнули походя. Одновременно были взяты новые санжары, а это 35 километров на юго-восток от Полтавы. «Ой», — сказали немцы и стали вытаскивать свои пехотные дивизии из полуокружения в районе Полтава-Красноград. Развернувшись на запад, они к 20-му снова отбили новые санжары. Но тут уже харьковская группировка РК пошла в наступление и 2 октября освободила Полтаву. А по немецким тылам пошла гулять русская конница, обозы, гарнизоны, колонны. Все подвергалось ударам, нападениям, уничтожению. Наши силы были прикрыты с правого фланга Днепром. Более того, за Днепром у немцев ничего особо и не было. На блицкриг немцы выделили максимум возможных сил, рассчитывая с кондачка одолеть СССР. Но что-то пошло не так, кризис на северном фланге Гаюк заставил немецкое командование вытаскивать из боев свои моторизованные соединения и вертать их обратно на север. Но это было не так-то уж просто, мелитопольская группировка, пополненная по морю людьми и боеприпасами, ударила навстречу таганрогцам и отсекла 1,5 танковых и 1 моторизованную дивизию. Те, конечно, через пару дней прорвались, но при этом не поучаствовали в боях под Полтавой, город так и остался в наших руках до лета 42-го. С Крымом у немцев тоже не задалось, хотя начинали бодренько. В середине сентября они взломали нашу оборону у Перекопа, это в северной части Крымского перешейка, и к 28 сентября наши отошли на ишуньские позиции, в южной части перешейка. Часть сил немцам требовалось возвращать с мелитопольского направления, что и позволило продержаться окруженным в нем 9-й и 18-й армиям. 10 октября началось наступление на ишуньские позиции. Несмотря на то, что из-за господства советского флота на Черном море морских десантов не предвиделось, командарм 56-й армии все равно выделил часть дивизии на оборону побережья. И дальнейшие его действия также были не очень грамотными. 12 октября немцы прорвали ишуньские позиции вдоль моря, а командарм 56 вместо организации флангового удара через 3 дня устроил лобовой удар. Тем не менее, это позволило задержать прорвавшихся немцев до 18 октября, а дальше им срочно потребовались любые, хоть какие, дивизии к северу, у Запорожья и Днепропетровска, и о Крыме временно забыли. Но севернее южный фланг ГА-центр достиг в середине октября успехов. Они наконец прорвали оборону советских войск у Гомеля и, так как многие части РК ушли громить Гаюк, резервов советскому командованию не хватило, пришлось срочно оставлять Мозырские и Коростинские Юры, чтобы в них не заперли наши войска. Но, нет худа без добра, все силы немцев были прикованы к этой смоленской операциям, поэтому-то в октябре мои партизанские отряды и смогли освободить и затем удержать Вильно. Потом наступила распутица и события затихли до зимы. Немцы смогли сохранить за собой плацдарм на левом берегу Днепра по линии Днепропетровск-Ворскла, не доходя до Полтавы, Красноград, Покровск, Гуляй-Поле, Токмак, Днепр, ну и Крым был отрезан по суше. Зимой 41-42 РК попыталась выбить немцев с восточного берега Днепра, аккурат когда мы освобождали Минск, но добились успеха лишь на южном фланге, где выбили немцев из северной части Крыма, точнее, они сами отошли. Когда дивизии РК стали заходить с севера, приказа Гитлера стоять во что бы то ни стало в этой истории не случилось. Наоборот, в ноябре он произнес свою известную речь о тотальной мобилизации с общим смыслом «Иначе германскому народу настанет жо», и, ограничившись на Восточном фронте подвижной обороной, лишь бы не сильно потерять завоеванное и сохранить максимум ресурсов. Так, как цель все равно еще далека, направил все силы на выбивание англичан, а потом и американцев из Африки, в чем и преуспел, особенно в следующем, 43 метра году. А на Восточном фронте весной-летом 42-го года переждав наступление Красной армии, поднакопив танков и обучив новые дивизии, ударил. Наши, правда, к этому времени тоже уже были не шиком лыты, поэтому бои за Киев шли более 3 месяцев, как начались в мае, так и закончились в августе. Аккурат почти с началом этого сражения отряды нашей республики освободили Ковно, а потом и Кенигсберг. Представляю, как рвал и метал Гитлер насчет этих коварных русских. Немцы как раз сформировали группировку для наступления на Киев, влезли в бой по самое не могу, а тут новая горячая точка, на которую требуется отвлекать резервы с других участков. Собственно, это отвлечение нескольких танковых и моторизованных дивизий из-под Киева и отправка их на север против нас и не позволило немцам как следует окружить дивизии Красной армии. Те вышли хотя и в сильно потрепанном, но все еще боеспособном состоянии, сохранили не только небольшую часть артиллерии, но и, что самое главное, опытных бойцов и командиров. Так что несмотря на потерю территорий, РТК свело эти бои как минимум к ничьей, а на севере даже воспользовались нашими успехами и освободили Псков. Немцы в Прибалтике так и мотались в августе 42-го года между нашим и советским фронтом, пытаясь заткнуть прорехи. Ну и наши рейды по Восточной Польше, Варшавское восстание, полыхнувшее с нашим первым заходом в Варшаву, все это сильно раздергало немецкие резервы, не позволив вовремя добить отошедшие дивизии РТК. Да и не получилось бы, наверное, хотя крови пролилось бы поболе. Так что киевская операция стала, пожалуй, единственной удачей вермахта на Восточном фронте в 42-м. Причем вермахт вел бои не за сам Киев, его наши укрепили по самое не могу, а на его окружение. РТК оставила Киев в августе 42-го, когда явно стали видны перспективы его окружения. Непосредственно городских боев в городе не было. Они достались нам. Причем бои за Киев, что вела наша республиканская армия с конца августа 43-го, ровно через год после начала оккупации, строго делились на 2 части, сначала наступательные бои на освобождение города, затем оборонительные бои. Первый этап, освобождение, шел медленно. Наши передовые отряды ворвались в город 31 августа 4 СГО, еще за несколько дней до начала Второй Полтавской битвы. Роты и даже взводы проникали в город, занимали перекрестки, отдельно стоящие здания, в которых можно вести круговую оборону, и рассекали город на части. Нам еще везло, что немцев в городе было не так уж много, да и те в основном тыловые подразделения. Все-таки еще несколько дней назад Киев был в глубоком, 200 километров до фронта, тылу. Но поначалу на их стороне был подавляющий перевес, поэтому несмотря на наши глубокие вклинения внутрь города, немцы смогли сорганизоваться и начать серию атак на захваченные кварталы и здания. Впрочем, от них не отставали венгры, румыны, итальянцы, испанцы, хорваты, словаки, французы и прочие датчане, что находились здесь же на охране тылов, болгар, что еще не свинтили к нам, немцы вывели от греха подальше на юг, в Крым, да и с округи постепенно подтягивались охранные подразделения. Правда, союзнички с неохотой шли в атаки, после первых же выстрелов залегали и начинали прятаться или метаться посреди городской застройки, чем только увеличивали свои потери, хотя вместе с тем заставляли наши подразделения тратить боеприпасы. Видимо, немцы решили, что с паршивой овцы хоть шерсти клок, так как уже к полудню такие психические атаки стали предварять почти что любое наступление немецких подразделений на наши опорные пункты. Разумно, патроны у нас были не бесконечны, хотя вскоре немецкие союзники разгадали этот хитрый план, так что вообще отказались ходить в атаки. Ссориться с ними в такой критический момент немцы не захотели и начали ставить их в оборону кварталов и зданий. Вот тут союзнички были куда устойчивее и доставили нам много хлопот. К сожалению, помимо союзников тут были и так называемые «восточные легионы», набранные из жителей СССР, армянский, азербайджанский, северокавказский, грузинский, туркестанский, волжско-татарский, крымско-татарский. Их и так было уже под 100 тысяч человек, а с падением Кавказа их количество еще увеличилось. Правда, с Украины их и отправляли на восток, для поддержания порядка и борьбы с партизанскими отрядами, причем отправляли не только кавказские, но и волжские, и среднеазиатские легионы, в расчете на скорый приход туда вермахта. И некоторые из подразделений этих легионов также оказались в городе и его окрестностях, проездом либо по службе. Были тут и казаки Краснова, эти особо доставили нам хлопот. В общем,